Он бы никогда не стал терроризировать мирных жителей и убивать детей. А вот ты делал это. Ты убивал их, убивал взрослых, убивал детей и женщин, разрушал их жизни, и ты еще говоришь, что тебя ни за что убивать. Багги начинал злиться. Нет, он злился вовсе не на то, что этот осьминог делал все это. Убийство пусть и невинных — это вполне обычное дело. Куда больше Багги злило, что это существо, вступив на путь пирата, не осознавало, что этот путь из себя представляет. Если ты убиваешь и насилуешь, то будь готов к тому, что это же может произойти и с тобой. Если ты считаешь, что сила правит этим миром, то должен понимать, что могут найтись и те, кто будут гораздо сильнее тебя. А этот осьминог не понимал ничего из этого. Багги буквально сдерживался из последних сил, чтобы не пустить его в расход, прямо тут. Ню, я все равно не понимаю. Джимбей не будет меня убивать. Джимбей мой друг, и он сам убьет тебя, когда я скажу ему, что ты убил всех наших собратьев. Видимо, последнее он вспомнил только что и теперь с новой силой начал пытаться освободиться. От его заявления Багги лишь устало протер свое лицо и заявил: «Знаешь, я не хотел прибегать к подобному, но уж больно ты меня утомил, раздражаешь. В общем, повеселись тут немного, скоро к тебе в гости заглянет мой старший помощник и поговорит с тобой на совершенно другом языке. Уж этот язык ты поймешь, в этом я полностью уверен». Глухо закончив свою речь, Багги закрыл дверь и покинул это помещение. Джанго. Стоило Багги только подняться из подземелья, как он тут же выкрикнул имя своего самого незаменимого человека на корабле. Звал. Неохотно оторвавшись от диска танцев, где он показывал мастер-класс с примкнувшей к нам молодежи, подошел ко мне он. То ты не слышал. В общем, бери свой рабочий инструмент и дуй в подвал. Там сидит последний оставшийся в живых из этой шайки. В общем, тебе нужно поработать над ним и сделать его полностью лояльным к нам. Мне без разницы, как ты это сделаешь. Сможешь. Джанго после слов капитана задумался, но затем кивнул. Смогу. Но нужны ориентиры, по которым я смогу влиять на его сознание. Нам ведь не нужен безмозглый болванчик. Нужно дать ему какую-то цель, ради которой он бы и присоединился к нам. Теперь уже была очередь задуматься у Багги, и думал он немало. Но вот в его глазах отразилась идея, и безумная улыбка сама собой вылезла на его лицо. Значит так, Джанго. Действуй следующим образом. Сделай так, чтобы он раскаялся в своих поступках. Понял, что он осуществил, и теперь якобы он хочет исправить это. И единственное, что он смог придумать, это загладить собственную вину перед нами. Сделаем его ее телохранителем. Ха-ха, да я чертов гений. Джанго вздохнул. Опять Багги на своей волне и сам себя хвалить начинает. И оправдывается еще тем, что, мол, сам себя не похвалишь, никто не сделает этого. Гений ты наш. Ты подумал, как к этому отнесется сама девчонка? Нет, мне то все равно, я легко сделаю это, но мне казалось, что ты стараешься быть к ней внимательней. Я ошибся. Багги серьезно посмотрел на лицо Джанго. Что-то он в последнее время становится уж слишком проницательным. Впрочем, это даже хорошо. Хаем, ты прав. Но рано или поздно ей все равно бы пришлось преодолеть эту свою слабость, и пусть это будет рано. Вполне возможно, что в будущем нам придется пересекаться с рыболюдьми, и не хотелось бы, чтобы ее ненависть к ним все нам испортила. Так что пусть, так сказать, тренируется на собачках. Разумно. Я даже не думал об этом. Ну ладно, держись. С этими словами Джанго передал Багги стакан с мартини, ну и я пошел. Повеселись тут. А то ведь только и делаешь, что все время в этих подземельях торчишь. Хе, ну спасибо за беспокойство, друг. Пожалуй, я воспользуюсь твоим советом. Подняв бокал и указав им в темноту, Багги выпил его. А затем, улыбнувшись, он пошел веселиться. В самом деле, почему бы и не расслабиться немного? В конце концов, я могу себе это позволить. Нами была в очень плохом настроении. Просто-таки в ужаснейшем. Недавний разговор с Багги, нет, с отцом. В общем, он вышел неприятным. Бросив ненавидящий взгляд себе за спину, он увидел улыбающуюся рожу этой твари, так мало ей этого, он еще и замахал своей лапищей. Захотелось ударить его, превратить эту улыбающуюся мерзкую рожу в кровавую кашу. Или же, быть может, ей просто пристрелить его, как Орлонга. В самом деле, почему нет? Схватившись за собственные волосы, Нами хотелось рвать их на себе. Но, как бы ей не хотелось убить это существо, она обещала Багги: «Дьявол, никак не могу привыкнуть». В общем, Нами обещала отцу, что постарается не убивать его. А обмануть отца она не могла. Раз уж дала слово, теперь приходилось расплачиваться за него. Дэн лишь издалека смотрел за мучениями своей теперь названной сестры, и не знал, как же ему стоит относиться к происходящему. Дэн по-прежнему был дружелюбен с Нами, и делал вид, что не знает о ее поступке. Но это не так, остальные действительно не знают. Из-за шума боя, они тогда не могли слышать отца, а вот Дэн в отличие от них был рядом и все слышал. Впрочем, раз уж отец принял ее, то не стоит даже думать на ее счет. Уверен, отец все учел, да и сам Дэн видел, что девчонка теперь полностью предана отцу. Впрочем, как и он, это даже объединяло их. Ладно, буду вести себя с ней как обычно, тем более ничего такого, по сути, и не произошло. Как считал Дэн, после этого набега они наоборот остались в большом плюсе и все, что они потеряли, окупилось уже с лихвой. Ну что же, прощание, конечно, было нечто тем, которые нам устроили в Химавари, но и так было неплохо. На базе Орлонга, вернее теперь уже на моей базе, мы неплохо отдохнули, обговорили все дела и теперь можно смело двигаться дальше. Так, думаю, у меня еще есть недели две, так что и в Бриджтаун должен успеть заскочить и забрать то, что мне причитается. Но перед этим, надо бы сделать еще одно дело, как-никак зря я что ли еще и его в плен взял. Маджи, опускай лодку в море, отправим нашу посылочку по назначению. Оскалился я, предвкушая то, что в скором времени должно будет произойти. Хе-хе, посмотрим, к чему же это приведет. Слушаюсь, капитан. Маджи и сам был только рад избавиться от этого дозорного. Хотя, по мнению Маджи, уж лучше бы они ему просто ножом по шее и в море. Но приказ капитана не обсуждается, хотя бы с корабля его выкинем. Нидзуми, что все это время пробыл связанным, освободили, запихнули в лодку и выкинули прямо посреди океана. И уж он то, был только счастлив такому исходу событий и поспешил выполнить то, от чего теперь зависела вся его жизнь. А умирать Нидзуми очень не хотелось, тем более умирать так страшно и от рук этого человека. Перед взором Нидзуми до сих пор стояли все те пытки, которые он проводил над Орлонгом, самому же капитану, хватило и лишь парочку самых слабых из них, а потому подкрепленный просто-таки железной мотивацией он поспешил поскорей выполнить возложенную на него миссию. От страха перед клоуном Багги он даже и не думал о том, чтобы обмануть его. Впрочем, на этот случай Багги также подстраховался. И снова Бриджтаун. Меня даже тошнить начинает от этого города, так часто мы бываем на этом острове. Впрочем, это самый крупнейший пиратский остров на многие сотни километров, так что выбора не было, да и дело у меня здесь есть. Добрый день, мистер Рикмин. Я пришел за товаром, как и обещал. Багги решил в этот раз не давать торговцу информации, вести свою привычную игру и сразу же перешел к делу. Сам же Рикмин, подняв взгляд от документов, немного рассеянно посмотрел на своего гостя и тут же узнал его. «Господин Багги, право слово, каждый раз как я вижу вас, вы постоянно попадаете в невероятные ситуации и награда за вашу голову только растет». Багги слегка настороженно посмотрел на Рикмина и недоуменно выгнул бровь. «Вы это о чем, мистер Рикмин? За меня награду опять подняли». Теперь уже Рикмин удивленно посмотрел на своего собеседника и от изумления на мгновение даже дар речи потерял. «Вы что же не знаете? Впрочем, о чем это я? Забываюсь, что самая свежая информация со всего ИстБлю всегда появляется у меня раньше, чем у других. Вот, полюбуйтесь, господин Багги. С этими словами Рикмин отодвинул ящик своего стола и положил газету на стол. Эта газета — первый экземпляр, и другие пока еще не вышли в продажу. Но мне уже переслали ее. Вы на первой странице, полюбуйтесь. Беру газету и вчитываюсь в нее. Хаем, быстро. Ай да Нидзуми, ай да проворная крыса. Кто же знал, что он так быстро справится с возложенной на него миссией. Впрочем, поганец хорошо постарался, в статье даже сделанные мной фотографии были. Я специально их передал Нидзуми, чтобы и факты мог предъявить. А статья мне нравится, и название у нее более чем. Хе-хе, черт возьми, даже лучше, чем я мог рассчитывать. Не зря я приказал Нидзуми найти именно ту репортершу, что и написала прошлую статью о нас. Насколько я понял, она родом с Химавари, так что нет ничего удивительного в том, что она так расставила акценты. Я ей даже благодарен за это. Ну, это и есть то непредвиденное обстоятельство, о котором вы упоминали во время нашего прошлого разговора. Заинтересованно посмотрев на меня, спросил Рикмин. Оно самое. Я тогда как раз разбирался с доставшимся мне, так сказать, по наследству. Находясь в благодушном расположении духа, сознался Багги. Господин Багги, должен признать, вы страшный человек. Я не знаю других, таких как вы, кто ради денег решит напасть на столь опасных существ. Хотя, зная вас, я все же не удивлен. Благодарю за столь лестные отзывы. А награду мне все же неплохо подняли, как вы считаете? Хитро глянув в сторону хозяина кабинета, расплылся в улыбке Багги. В этом я с вами соглашусь. Вы первый на моей памяти, за кого так часто увеличивают награды. Кто бы мог подумать, целых 70 миллионов белли. Скажите, господин Багги, не желаете ли вы мне продать свою голову? С предвкушением на лице, задал тот непростой вопрос. Это он так пошутил. Ну, если улыбается, то, наверное, да. Но лучше бы быть собранней. Подумал Багги, видя эту его улыбку. Знаете, мистер Рикмин, пожалуй, откажусь, мне моя голова еще дорога как память. Лучше перейдем к делу. Вот 50 миллионов белли, как я вам и обещал, а теперь не могли бы вы отдать мне мой фрукт? Ха, мне нравится ваша деловая хватка. Что же, господин Багги, он также у меня в кабинете. С этими словами, Рикмин повернулся к аквариуму за своей спиной и, нажав какую-то кнопку, тот самый аквариум отъехал в сторону, чтобы через мгновение явить на свет так долгожданный и желанный дьявольский фрукт. «Хе, не бойтесь показывать мне свой тайник, мистер Рикмин», — задал каверзный вопрос Багги. «Что вы, господин Багги, ведь я вам полностью доверяю. Да и сказать честно, этот тайник был специально сделан под ваш заказ, и вряд ли я его и дальше буду использовать. Что же, пора завершить нашу сделку». Из офиса Рикмена Багги выходил счастливый как никогда. Наконец-то, теперь фрукт Суби-Суби был у него, и теперь можно перейти к еще одной части моего плана. Ха-ха, ха-ха, радостно смеясь, Багги шел по улицам Бриджтауна, распугивая всех, кто попадался на его пути. Эх, заживу я теперь. Думая так, Багги шел в порт, еще не зная, что в этот самый момент туда приплыл и корабль Альвиды. Кто знает, возможно, сама судьба решила смилостивиться над ним и хоть в чем-то немного помочь ему. Альвида как раз была уже совсем рядом с портом Бриджтауна, когда один неугомонный юнга опять посмел ее побеспокоить. Альвида сама капитан и по совместительству одна из немногих женщин-пиратов, поморщилась от этого писклявого голоса. Она даже невольно рукой протянулась за своей верной железной дубинкой, но передумала. Тем более неудобно это, когда ты стараешься выполнять упражнения, которые прочитала в журналах для похудения. Каби, чего тебе? Тебе так не терпится отведать моего кулака. Каби еще секунду назад, спешащий с невероятной новостью, стушевался, но Альвида не стала приводить свою угрозу в действие. Вообще в последние месяцы, Как отметил Каби, она стала куда спокойней и не спешила каждый раз продемонстрировать собственную силу. А потому розоволосый подросток осмелился все же поднять голову и, сверкнув собственными очками, огласил: «Альвида сама, тут опять. Статья о капитане Багги. Это невероятно, Альвида сама, господин Багги, словно герой, вы только прочтите». Альвида заинтересованно бросила взгляд на подростка и слегка недоуменно выгнула бровь. Странно, раньше она не замечала, что у нее на корабле есть еще поклонники ее любимого, не считая ее, разумеется. Выхватив из рук Каби газету, она погрузилась в строчки, описывающие приключения темного клоуна Багги. И чем больше она читала, тем еще больше чувствовала, что влюбляется в этого мужчину. Она знала, что это странно. Знала, что они едва ли знакомы и провели не так уж и много времени вместе. Но все равно, она влюбилась и не собиралась этого отрицать. Глупо это, тем более после всех тех усилий, что она приложила, чтобы хоть немного сбросить свой вес. Ее злило, что за те 3 месяца, что прошло с их прошлой встречи, она изменилась так незначительно. Она мечтала предстать перед своим избранником уже совершенно другим человеком. Той, кто будет в его вкусе и той, кого он будет любить. С этими мыслями она и покупала все те новомодные журналы и следовала советам, что давали в них. Она мечтала, что станет такой же стройной и сексуальной, как модели, чьи фотографии были в этих журналах. Альвида стала честнее сама с собой. Это раньше она старалась забыться в лести и самообмане, но если обмануть себя еще можно, то вот как быть с ним. Альвида даже мечтательно закатила глаза, представляя перед своим взором лицо Багги. Его мужественные черты лица, его слегка безумную и опасную улыбку, даже его большой красный нос, казался Альвиде довольно-таки мужественным и вполне вписывался в ее представление об идеальном мужчине. Улыбка сама собой появилась на ее лице, и Каби счел за лучшее покинуть своего капитана, пока она еще в хорошем настроении. Сам Каби уже не раз отмечал за Альвидой подобное. Она все чаще впадала в ступор, задумываясь о чем-либо, а потом глупо улыбалась или краснела. Такое ее поведение сильно выбивало из колеи других членов команды, а вот сам Каби смог вздохнуть свободно. Ему теперь меньше доставалось. Кстати, Каби действительно стал понемногу восхищаться одним пиратом, хотя он пока сам не мог признаться в этом себе. Все началось с той статьи в газете, где описывался его подвиг. Каби даже сохранил ее и не раз теперь перечитывал перед сном. Он представлял у себя в голове, что он также находится сейчас в том городе и вместе с остальными горожанами и пиратами клоуна Багги отбивает город от бесчисленного полчища врагов. Хотя, все это были лишь мечты, Каби на деле не хватило бы смелости, чтобы выступить против них, а вот клоуну Багги хватило и это-то восхищало. Каби еще с детства мечтал стать дозорным и защищать простых людей, арестовывая плохих пиратов. Это желание даже усилилось еще больше, после того, как он недавно попал в команду к этой ужасной женщине. Казалось бы, все просто, дозорные хорошие парни, а пираты плохие. Но тот поступок пирата-клоуна Багги и только что прочитанная статья заставили сильно задуматься Каби над подобной трактовкой своего мнения. Если то, что написано в газете, правда, то Каби сильно разочаровался сейчас в дозорных. А вот восхищение перед Багги усилилось еще больше, и он даже готов был теперь признаться самому себе, что да, он восхищается им. О, нет, только не это. Глядя куда-то в сторону моря, застонал Кабадзи. Дэн и Нами сейчас были заняты тем, что расставляли по своим местам все то, что закупили в этом городе, а потому недоуменно посмотрели в сторону командора. Но затем их недоумение усилилось еще больше, когда вслед за командором его стон повторили и остальные офицеры, включая и старшего помощника. «Чего это они?» Удивленно посмотрев на их резко погрустневшие лица, обратилась к Дэну девушка. Сам же подросток, сейчас как раз облокотился о борт корабля и вглядывался в море, и вскоре смог разглядеть причину такого поведения офицеров. Ха, они просто не рады той, кто сейчас должна будет войти в этот порт. К городу приближается корабль, на котором находится женщина, приглянувшаяся нашему отцу. Сам Дэн не разделял до конца упаднического настроения офицеров и даже слегка улыбнулся, наслаждаясь их унылыми лицами. Что? У отца есть женщина. Нами так и застыла в шоке. Она не знала, чем вызван сам шок и почему ее вообще возмущает данный факт, но сдержаться она не смогла. Ага. Улыбнувшись еще шире, наслаждаясь и реакцией сестры заодно, Дэн продолжил, вернее, не совсем. Насколько я знаю, отец просто флиртовал с ней, но больше ничего. А вот она явно запала на него. Впрочем, неудивительно, с ее-то внешностью. Нами услышала последние слова Дэна, сказанные почти шепотом, и эта оговорка ее заинтересовала. В смысле, а что не так с ее внешностью? Нами хотелось понять, но Дэн лишь загадочно улыбнулся и ехидно ответил. «Скоро ты сама узнаешь Нами и поймешь, почему все наши офицеры сейчас в таком состоянии». Нами лишь слегка обиженно надула губки и тут же кинулась к борту, чтобы поглядеть хотя бы на приближающийся корабль. А Дэн же задумался. Нет, он не верил, что отец действительно влюбился в эту женщину, не в его она вкусе, уж это он понять мог. Следовательно, она зачем-то нужна отцу, он хочет ее для чего-то использовать, и Дэн сделает все, чтобы посодействовать своему капитану. Багги действительно находился в хорошем расположении духа. Наконец-то, все стало налаживаться, ну насколько это вообще возможно. Фрукт, что он так долго искал, теперь был у него в руках, и даже то, что он задумал по отношению к местной прессе, прошло более чем удачно. Настораживали, конечно, еще больше увеличившиеся награды за меня и всю мою команду, но я в скором времени надеялся немного обезопасить себя, так что не сильно на этот счет переживал. А вообще, эти награды очень даже кстати пришлись, я еще даже из Дблю покидать не планирую, а за меня уже дают 70 миллионов, разве не впечатляюще? А если посмотреть на общую сумму за всю нашу команду, так цена вообще ошеломляющая. Я даже еще раз посмотрел на покоящуюся у меня в руках газету, которую я купил у этого жида по завышенной цене. Да кто бы мог подумать, что за нас теперь будут давать 220 миллионов белли. Как это было и в прошлый раз, вместе со мной подняли цену за головы и остальных членов моей команды. Так, например, Джанго теперь стоил 40 миллионов, Кабадзи и Маджи все так же шли вровень и за них давали по 25 миллионов. Гараж, наш молчаливый индеец, лишь немногим отставал от них в этом показателе, заслужив за свою голову 22 миллиона. За голову моих сыновей теперь давали еще больше, Драго 18 миллионов, Дэн 10 миллионов, и небезызвестные братья Нябан по 5 миллионов за каждого. Существенные деньги, и если раньше я опасался прибытия охотников за головами, то теперь даже нельзя было исключать усиление контингента сил морского дозора в наших водах. Хе-хе, и вся эта неразбериха из-за меня, прямо даже тепло на душе, от осознания данного факта. И вот когда, казалось бы, до своего корабля Багги оставалось пройти еще немного, еще одно, можно сказать, счастливое событие произошло в его жизни. Радостная и обворожительная улыбка сама собой вылезла на его лицо, при виде той, кто сейчас не менее радостно смотрела на него. «Альчан, милая, как же я рад тебя встретить! Это прямо судьба, я только-только думал о тебе. Ты самая прекрасная женщина на свете, и сегодня, своим появлением ты прямо озарила мой день». Все это Багги говорил совершенно искренне, ну или вернее всем, кто наблюдал за происходящим, так это казалось. Уже привычно, команда Альвиды застыла в шоке и переводила ничего не понимающие взгляды со своего капитана на клоуна. Одновременно они старались держаться за спиной Альвиды, все же клоуна они теперь сильно побаивались. Все кроме одного розоволосого подростка, что также сейчас жадно смотрел на подходящего к ним пирата. Багги-чан, ты здесь, на этом острове. Это реальность. Несмотря на то, что вот он, стоит прямо перед ней, Альвида до конца не могла поверить, что все это правда. За последние месяцы, мираж Багги уже не раз посещал ее и говорил его голосом и даже больше. Но о последнем смущенная Альвида постаралась забыть. «Конечно, я Альчан. Ты разве сомневаешься в этом? Тогда позволь я докажу тебе, что все это правда». По-прежнему находящийся в хорошем настроении клоун, даже и не раздумывал долго. Резко сблизившись с Альвидой, он тут же поднял ее на руки. Вскрикнула Альвида, не ожидая подобного. И чтобы не упасть, она даже приобняла Багги за шею, и тем самым, наконец, убедилась, что это действительно он. Кабежи стоял с открытым ртом и в шоке смотрел на эту сюрреалистическую картину, как, впрочем, и остальные. Ни один из них даже в страшном сне не мог себе представить такого, но вот же оно, происходит прямо на их глазах. Каби даже очки снял, подышал на них, протер и одел снова. Но увиденное им так и не изменилось. «Альчан, ну как?» «Довольно. Убедилась, что это я». Багги мог бы сколько угодно удерживать немало весящую Альвиду на своих руках и даже неудобство это у него не вызвало. А вот Альвида была смущена, сильно смущена. Еще ни один мужчина не брал ее на руки, еще ни разу она не чувствовала такую надежность в крепких мужских руках, удерживающих ее. И Альвида ощутила, что она счастлива, счастлива до безобразия. Особенно ей нравится то, как среагировал на ее появление любимый. Он тоже был рад, тоже улыбался, а значит, он все еще любит ее, он не забыл о ней. Разве что-то еще нужно женщине для счастья, так думала в тот момент Альвида. Багги же в этот момент тоже размышлял. Ему следовало поспешить, если он, конечно, хочет вовремя успеть навстречу, но и лишаться такого шанса, все провернуть он не собирался. Что же, совместим приятно с полезным, всегда нужно уметь это делать. Да и задержаться на день или на два я еще могу в этом городе, но дальше не стоит. Альчан, раз такое дело и мы, наконец, встретились с тобой, то предлагаю это дело отметить. Как насчет посетить какой-нибудь ресторанчик и пообщаться наедине? Только ты и я. От последних слов Багги, сказанных прямо на ухо, по телу Альвиды пробежала волна жара, и девушке даже мысли не возникло, чтобы отказаться. С удовольствием, Багги-чан. Сейчас я только разберусь со своими оболтусами. Ты подождешь. Боясь, что Багги разозлится, что им пренебрегают, Альвида сначала решила спросить. На этот ее жест клоун лишь еще больше улыбнулся и кивнул. Альвида была счастлива. Вы, слушать меня внимательно. Сейчас я отойду, ну вы понимаете, впрочем, неважно. Короче, мне нужно отлучиться и пока до тех пор вы сами по себе. Можете сходить в кабак или еще куда, мне плевать. Главное, чтобы я потом смогла вас найти. Вы меня поняли? Члены ее команды закивали как болванчики, еще не до конца переварив все произошедшее только что. А тем временем сама Альвида уже снова повернулась к стоящему в стороне Багги и, семеня ногами, поспешила к нему. Нами была в шоке. Нет, она просто не могла в это поверить. Как? Как такое возможно? Дэн, скажи, что все, что я сейчас увидела, было лишь страшным сном. Выглядывая из-за угла, Нами сейчас неверящим взглядом провожала удаляющиеся спины Багги и этой бегемотихи. Хе, это ты ее еще не видела. Как по мне, она даже похудела и значительно. Что же касается твоих слов, то прости, но как я уже говорил, это правда. Разведя руки в сторону и пожав плечами, сказал Дэн. Но этого же не может быть. Почему отец выбрал ее? Почему такую, как она? Нами не понимала. Она бы еще смогла бы смириться, если бы та, кто нравилась Багги, была красавицей, но не это. Ну, что я могу сказать? Это дело отца и не мне попрекать его. Разве ты не так же думаешь? Дэн с любопытством смотрел на все так же продолжающую всматриваться рыжую девушку. Но вот она, наконец, повернулась в его сторону, и на ее лице прямо-таки ясно читалось возмущение. Нет, я так вовсе не думаю. Ты только представь, если отец все же решится связать себя с нею. Нам же придется считать ее матерью. Ты этого хочешь? Дэн от подобного заявления покрылся мурашками и слегка задергался. Под таким углом он на все происходящее сейчас не смотрел. И правда, не хотелось бы этого. Но что они могут? Пошли. Упрямо хватая Дэна за руку, Нами поволокла его за собой. Куда? Поддавшись ей, спросил он. За ними. Я хочу проследить. Любопытство и что-то еще сейчас двигало девушкой, и она упрямо шла вперед, ничего не видя перед собой. Ай! Вскрикнул кто-то, кого она не заметила и едва не перешла через него. Сбавь ход, Нами. Видишь, ты человека сбила и едва не переступила через него. Насмешливый голос Дэна, прозвучавший за ее спиной, слегка пристыдил девушку, и она посмотрела вниз, туда, где у ее ног, потирая собственную голову, сидел парень с розовыми волосами. «Прости, я не хотела». Мило улыбнувшись, Нами присела и подала парню руку. Тот покраснел, но помощь принял и только потом заметил кого-то знакомого, как показалось рыжей девушке. «Дэн», — удивленно спросил поднявшийся парень. «Привет, Каби. Смотрю, тебе не везет. Впрочем, как и всегда, вечно шишки собираешь». Несмотря на слова, Нами видела, что Дэн сказал это весело и не думал обижать парня. «Ну да, просто я был немного в шоке», — сознался Каби и заслужил понятливый смешок от своего приятеля. «В прошлый раз, когда их команды собирались в этом городе и отдыхали в одном кабаке, тогда еще Каби подслушал тот злополучный разговор. В общем, после него он и познакомился с Дэном. Не сказать, что они стали друзьями, но одинаковый юный возраст позволил им познакомиться и даже поговорить. «Слушайте, мальчики», — Нами раздраженно фыркнула, — «я понимаю, вы старые знакомые и только что встретились, но Дэн, если мы не поспешим, то упустим их». Каби с интересом посмотрел на рыжую симпатичную девушку, и перед глазами всплыла ее милая улыбка. Красивое пронеслось в его мыслях, но додумать он не успел. Он даже не понял, как эта самая рыжая бестия схватила его и Дэна за руку и поволокла за собой. Дэн не сопротивлялся и шел смирно, а Каби просто не знал, как ему себя вести. Да и нервничал он, ведь девушка сейчас держала его за руку. «Нет, вы только посмотрите». Возмущенный голос Нами отчетливо был слышен за столиком, где и расположились все три подростка. Да как он вообще может так с ней флиртовать? Он что, не видит, что она, ну вы поняли. Ага. Дэн поглощал заказанное им мороженое и на слова Нами отвечал уже машинально, заодно подмечая самые вкусные из съеденного им, чтобы позже принести их Драго. «Ну а ты, что скажешь ты? Ведь она твой капитан». Каби чувствовал себя неловко. Да чего эта девчонка так взъелась? Но под ее взглядом Каби уже привычно сгорбился и втянул плечи. «Не знаю, но Альвида сама определенно влюблена в вашего капитана. Она постоянно произносит его имя». Решил все же сдать немного информации о своей мучительнице парень. Но Нами лишь возмущенно фыркнула на это известие и снова обратила свой взор на ресторанчик, что находился прямо напротив их столика. Ничего не понимаю. Сегодня действия капитана заставляли Нами хвататься за голову. Ей-то казалось, что за прошедшее время она стала хоть немного понимать поступки этого человека, но теперь все перевернулось с ног на голову. Когда он кормил эту бегемотиху прямо со своих рук, Нами так и хотелось взять нож и запустить его прямо в нее. Да что с ней вообще происходит? Почему она злится? Вот еще один вопрос, на который сама Нами также не знала ответа. А тем временем, эти двое уже покинули ресторан и, продолжая о чем-то весело переговариваться, пошли дальше. Они даже не обращали внимания на все эти взгляды, бросаемые в их сторону, словно пребывали в своем отдельном мирке, в котором для остальных нет места. Багги проводил время довольно-таки неплохо. И это несмотря на тот факт, что был на свидании, прямо скажем, не с самой желанной девушкой. Впрочем, это теперь ненадолго. Внутренний Багги уже предвкушал и улыбался, еще больше производя впечатление на Альвиду. «Знаешь, Альчан, с тех пор, как мы расстались с тобой, я ведь через многое прошел и пережил немало. Даже детьми вот обзавелся, подняв вверх палец, ошарашил этим известием Альвиду, Багги. Как? Что?» Альвида изобразила на своем лице такую гамму эмоций, что будь Багги эмпатом, то все равно не понял, что она сейчас чувствовала. «Ну, не нужно так кричать, Альчан. Да у меня появились дети. Я решил усыновить пару ребят. Так что поздравь меня, у меня теперь есть два сына и одна дочка». Багги говорил все это со счастливой, мечтательной улыбкой, а потому Альвида не смогла упрекнуть его в чем-то. Да и не имела она права на это, но кое-что ей все же хотелось узнать. «Но зачем это тебе, Багги-чан? Зачем обременять себя подобным? Ведь дети – это, обуза». Альвида еще была молода, и как любой пират, она также, прежде всего, ценила свободу, а потому еще и не понимала, зачем Багги так поступил. «Обуза. Знаешь, Альчан, я бы так не сказал. Дети могут наоборот стать твоей силой, помогут тебе и поддержат. Главное, чтобы и ты сам поддерживал их. И вообще, я же говорил, я многое пережил. Поучаствовал во многих сражениях и уже не раз был на краю собственной гибели от таких слов». Альвида потрясенно замолчала и теперь внимательно слушала. «И знаешь что, Альчан, когда ты близок к смерти, ты осознаешь, как мало ты успел и как много возможностей упустил. К примеру, те же мои ребята, которых я решил, так сказать, взять под свою опеку. Ты знаешь, я ведь уже не молод. Впрочем, и старым я себя не чувствую. Но все равно, за свои годы, я не обзавелся ни женой, ни детьми. И если буду и дальше рисковать своей жизнью, то могу и вовсе не испытать всего этого. Потому я вожусь с ними, ты понимаешь». Альвида сказать по правде понимала немного, но и ответить так она не могла. Вдруг Багги разочаруется в ней, а потому она лишь кивнула, и Багги продолжил. «Рад, что у меня есть такая девушка, как ты, Альчан. Так вот, вернемся к нашему с тобой разговору. Детьми я обзавелся, но знаешь, хотелось бы ведь и большего. Мне хочется видеть рядом с собой еще и женщину. Женщину, которую бы я любил. Женщину, которая стала бы мне опорой и которая тоже любила бы меня». От поднятой темы у Альвиды ускорилось сердцебиение, и теперь она не могла пропустить ни слова, сказанного им. «И я решил, что такая сильная девушка, как ты, как раз та, кто мне и нужен. Альчан, как ты считаешь, хочешь ли ты быть вместе со мной?» Альвида была в растерянности. Она вовсе не ожидала подобных слов, а потому не могла и подобрать ответ. Все, что она сейчас могла, это стоять перед ним и счастливо с глупым выражением на своем уродливом лице улыбаться. Но, видимо, Альвида слишком долго медлила с ответом, ведь так и не услышав его, Багги грустно отвернулся и заговорил. «Прости, Альчан, я понимаю, что было глупо с моей стороны рассчитывать на то, что ты вот так сразу возьмешь и согласишься. Прости, я не хотел давить на тебя, я просто не хотел растрачивать ни минуты, которые мы могли бы с тобой провести вместе. Я также понимаю, что мы едва с тобой знакомы, но все равно ничего не могу поделать с собой. Это выше меня, я не могу сдерживать это в себе. Но я пойму, если ты мне откажешь». Альвида, с каждым словом, с каждой фразой, что срывалось с губ Багги, она осознавала, что все, критическая точка пройдена. Пути назад нет. Эти слова, они окончательно погрузили стрелу Амура в сердце девушки. Она все так же не могла подобрать слов. Она была слишком счастлива. Казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из ее груди. Но если она не ответит, то он решит, что она против, что она не хочет быть с ним. Альвида открывала и закрывала рот, но голос, он словно предал ее и не хотел срываться с ее губ. От подобного предательства Альвида даже слезу пустила и в отчаянии решилась на это. Багги чувствовал, что еще немного, и она полностью покорится ему. Еще немного, и он услышит от нее то, что он так желает услышать. Сегодня Багги превзошел сам себя, даже не думал, что способен говорить так чувственно. Багги предвкушал и полностью расслабился, а потому и не успел среагировать. Он просто не ожидал подобного. Когда Альвида от отчаяния сблизилась с ним, и молниеносно оказавшись с ним лицом к лицу, поцеловала его. Причем не просто поцеловала, а буквально засосала его, и сделано это было в порыве чувств. Так что она еще и приподняла его, хватая за воротник, тем самым слегка придушив. Так что бедный Багги сейчас беспомощно дрыгал ногами в воздухе и старался вдохнуть воздуха, путь к которому ему перекрыла Альвида. Она так сильно сжала его воротник, что он даже задыхаться стал, а вдохнуть новую порцию воздуха он уже не мог. Путь перекрывали губы Альвиды. «Я что, вот так и умру?» Глупая мысль проскочила в сознании Багги, и он тут же воспротивился ей. Отчаянно цепляясь за жизнь, он перехватил инициативу у Альвиды, и теперь уже он впился в ее губы и старался сделать так, чтобы она выдохлась и, наконец, отпустила его. «Нет!» Отчаянный крик нами остался неуслышанным. Она, упав на пятую точку, сейчас бессмысленным взглядом смотрела на происходящее и не хотела верить. Дэн же закрыл глаза и старался забыть то, что он сейчас увидел. Кобби покраснел и отвернулся. Не это он хотел увидеть, совершенно не это. Фух, я жив. Блин, я могу дышать. Черт возьми, до сих пор мушки перед глазами летают. Скажи мне о том, что от поцелуя можно умереть, не поверил бы. Черт, еще этот поцелуй, так и хочется проблеваться, но нельзя. Так я только обижу ее и потеряю все, что заслужил за свои мучения. Ну, уж я отыграюсь на ней за это, но всему свое время. Хе-хе, так понимаю, что это означает да. Багги решил все же услышать это от нее. Да, да, да. Да и еще раз да, Багги-чан, я согласна. Альвида была впечатлена, как и словами, что она услышала до этого, так и тем, что на ее поцелуй ответили, да еще так страстно, что она едва без воздуха не осталась. В общем, она была счастлива как никогда и согласилась бы даже на то, чтобы стать его рабыней, не говоря уж о спутнице жизни, как он подразумевал. Счастлив, Альчан. Ты приняла мои чувства, о большем я не смел и мечтать. Альчан, раз уж мы все решили, то нам нужно объединить наши команды и выбрать один корабль. Ты уж прости, но выберем мы мой, ты сама должна понимать это. А твой, мы продадим. Альвиде было все равно. Какая разница, на каком корабле, главное, что они теперь будут вместе. Джанго, прошу, заставь меня развидеть это. Ну. «Пожалуйста, чего тебе стоит?» Кабадзи сейчас буквально умолял его, чтобы на нем применили гипноз. Только так бы он смог пережить все это. Только так он смог бы избавиться от желания выковырить себе ножом глаза. Может, все это сон или галлюцинации. Кабадзи даже ущипнул себя, но реальность от этого не изменилась, и она никуда с их корабля не делась. «Прекращай уже, Кабадзи. Багги уже все решил и не думаю, что изменит теперь и свое мнение. Джанго сейчас тоже был мрачнее тучи. Нет, то, что их команда теперь значительно пополнилась, это хорошо, но черт, не с ней же на борту. А еще бросаемые ею взгляды в их сторону уж сильно нервировали Джанго. Что делать, если одного Багги ей будет мало? Да она же сожрет их всех. Поговори с ним, он же прислушивается к тебе. Может, еще передумает. Кабадзи понимал, что надеяться ни на что, но что он еще мог? Смирись, вон посмотри лучше на молодежь. Они смирились, правда и счастливыми их не назовешь, но это изменится. Ткнув пальцем на унылых юнцов, с житейской мудростью приговаривал Джанго.